Эпиграфы. Мы относимся к животным свысока, полагая, что их судьба достойна сожаления, ведь по сравнению с нами они весьма несовершенны, но мы заблуждаемся. Животные не меньшие братья наши и не бедные родственники, они иные народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, такие же, как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий. Генри Бестон, «Домик на краю земли». Я оплакивал одиночество человека, ставшего чужим на своей собственной планете, и обреченного нести это бремя до самого смертного часа. Фарли Моуэт, «Кит на заклане». Против шерсти. С первых страниц своей повести Евгений Рудашевский дает понять читателю, что легко ему не отделаться. Ворон не притворяется, не предлагает выбора. Открывший книгу сразу оказывается в зимнем лесу, и отступать некуда. Настоящая жизнь. Главный герой повести Дима опрометчиво сожалеет об отсутствии шрамов. Шрамы будут. Много чего будет. Тайга, звучащая, как готический собор, и молчащая на разные лады. Долгожданная свобода от мучительной школы, от родителей, погрязших во взрослых своих компромиссах, от ежедневной и душной городской скуки. Мечты, оружие, силы, властью которого очарован Дима. Снова мечты. Все просто. Первая кровь, первая любовь, разочарование. Диме 14 лет. Дима влюблен в охоту, самозабвенно, всей душой, как умеют влюбляться только в детстве, когда тяжело дышится, когда все мысли только об избраннице, когда все и все вокруг расплывается в ненужном тумане, когда каждый день ожидания мучителен. Да что там? Каждый миг мучителен. Время играет против тебя. Дима влюблен и ждет встречи. Плохо спит. Старается угадать место и время, первые слова, ощущения. Время ползет. Ну, вот оно, первое свидание. Счастье. Дима рассчитывает на взаимность и рассчитывает не зря. Предмет обожания хоть и отвечает этой самой взаимностью, но оказывается каким-то неидеальным, не отвечающим высоким Диминым требованиям. То ли избранница лицом к лицу не такая уж красавица, то ли... Напридумал ее Дима чересчур, то ли сами ожидания оказались завышены. Все вместе, наверное. Одним словом, первого свидания Димина любовь не выдерживает. Дима сильно разочарован. Земля качается, мир вокруг рушится. Ошкуренный Дима остается один на зимнем лесном снегу. И вот здесь начинается главное. Ворон относится к той нечастой разновидности подростковой литературы, когда душа горит в полный рост. Опасная разновидность, не каждый читатель решится пройти до конца. Дальше. Дима, оскорбленный в лучших чувствах, объявляет своему несбывшемуся идеалу войну. Классика жанра. От любви до... Наоборот, один шаг, а у Димы один вздох. Вот же предмет страсти становится объектом ненависти. Дима подкладывает своей возлюбленной кнопки на стул, дергает ее за косички, обидно обзывается, придумывает злые небылицы. Старается изо всех сил, чтобы она все-все и все-все знали, какова она, эта бывшая избранница, глупая, конопатая и тайно ковыряет в носу. У Димы довольно неплохо получается. Ситуация столкновения с неожиданными реалиями настолько обыденна, насколько и опасна. Она практически неизбежна в жизни и сложно отыгрывается в книгах. В литературе автору порой чрезвычайно непросто уйти от соблазна встать на сторону героя и его ясноглазой правды. А в жизни именно эта ситуация воспроизводит огромное количество несчастных людей, неудачников, непризнанных гениев, мизантропов в ассортименте, борцов за права и т.д. и т.д. Осознание простого факта неидеальности Вселенной способно превратить взрослеющего человека в равнодушного циника или прагматичного конформиста, или в требовательного истерика, в героя, вечного нытика, в скользкого негодяя, в труженика, в человека, стремящегося сделать мир лучше. Своему герою Евгению Рудашевский выбор предлагает. Зима, тайга, 20 дней в компании охотников и охоты становится для Димы полигоном, жестким испытанием, прохождение которого должно открыть путь в новую настоящую жизнь. Однако неожиданно и для героя, и для читателя это испытание изменяет не только Диму, но и его жизненные цели. Теперь у Димы новый путь. Диме 14 лет. Он вступает на подмороженный хрустящий снежный наст. Для него все еще только начинается. Ворон скорее жив, чем мертв. Эдуард Веркин, писатель.